Картинки из прошлого. Политическая борьба. Мало кто знает, как на самом деле Брежнев пришел к настоящей власти. Власть, которую он получил после снятия Хрущева, была властью не настоящей. Он просто устраивал все аппаратные группировки как фигура слабая и компромиссная. Но постепенно Брежнев стал тихо и постепенно, как практически все, что он делал в своей жизни, забирать в свои руки реальную власть. Это очень не понравилось наиболее сильной на тот момент аппаратной группировке, которую возглавляли. Член Политбюро ЦК КПСС, ответственный за идеологический блок М.А. Суслов и бывший председатель КГБ СССР, член Политбюро ЦК КПСС, руководитель ВЦСПС А.Н. Шелепин. Именно этим двоим должна была перейти власть от Брежнева. Шелепину – официальная власть и должность генерального секретаря партии, Суслову – невидимая, тайная власть, влияние серого кардинала партии. И они начинают действовать. В конце 60-х, начале 70-х годов прошлого века в СССР стал осуществляться курс, именуемый «реформой Косыгина». С одной стороны, они были призваны покончить с хрущевскими экспериментами с системой управления народным хозяйством. С другой – дать новый импульс развитию плановой социалистической экономики. На первых порах курс Косыгина активно поддерживал и Леонид Брежнев. Приведем один любопытный факт. На декабрьском пленуме ЦК КПСС 1969 года с большой речью по проблемам управления и развития экономики страны, подготовленной в духе поддержки реформ, выступил генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Эта речь, как стало известно чуть позже, была подготовлена в его личном секретариате в обход аппарата главного идеолога партии Михаила Суслова. Она содержала несогласованную с рядом соратников крайне резкую критику в адрес органов хозяйственного управления страны. В этот момент Суслов и Шелепин решают действовать. Они, а также примкнувший к ним еще один участник антихрущевского заговора, первый заместитель председателя Совета министров СССР Кирилл Трофимович Мазуров, подписывают подготовленную записку для членов Политбюро и ЦК, в которой доклад Брежнева был квалифицирован как политически ошибочное действие. Более того, предлагалось возникший спор вынести на обсуждение мартовского 1970 года пленума ЦК КПСС, на котором в повестку дня мог быть поставлен и кадровый вопрос о снятии со своего поста генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. И тогда Леонид Ильич Брежнев решил сыграть ва-банк. Ему удалось блокировать на неопределенный срок созыв пленума ЦК КПСС. Затем он выехал без сопровождения членов Политбюро в Белоруссию, где в это время под руководством министра обороны Гречко проводились маневры советской армии. Вскоре становится ясно, что армия решила оказать поддержку Брежневу в случае возможных политических осложнений. Суслов, Шелепин и Мазуров решили отозвать свою записку. И тогда Брежнев делает свой ход. Он никак не наказывает заговорщиков. С этого момента Михаил Андреевич Суслов никогда больше не допустит ни одного публичного выступления против Брежнева. «Так Комарова убили из-за этого?» – спросил я. «И да, и нет», – ответил генерал. «Полковник Комаров был очень близко знаком с делом о стрельбе у Боровицких ворот. Даже в самом начале ему удалось возглавить группу от МВД СССР, которая работала по этому делу. Он прекрасно понимал, что здесь не все так просто, и лейтенант Ильин действовал не сам по себе. Его кто-то толкнул на это». Одному из следователей удалось допросить Ильина перед тем, как его забрало к себе КГБ и начало колоть различными медицинскими препаратами. Этот протокол допроса пропал из дела. пропал и сам следователь. Но Роману Станиславовичу удалось его найти и получить материалы. Правда, материалы он спрятал перед самой своей смертью, и где они теперь, мы не знаем. Они тоже не знают, где эти материалы, иначе бы просто перестали интересоваться этим делом. Вот именно эти материалы ты, видимо, и пытался найти в квартире покойного полковника Комарова. В приемной раздались тяжелые шаги, генерал Горин прервался на полуслове. В кабинет зашел, даже не зашел, а почти ворвался мой отец. Его взгляд моментально прошелся по кабинету, нащупал меня, и он облегченно улыбнулся, шагнул навстречу. Но следом он заметил и лежащую передо мной на столе коричневую папку. Когда я положил ее на стол, то забыл закрыть. Отец остановился, как будто натолкнулся на невидимую стену, и его лицо из раскрасневшегося на морозе вдруг сделалось мертвенно-бледным, как будто обсыпанным мукой. Место, координаты которого неизвестны. Подмосковье, 40 километров от Москвы, 2 февраля 1971 года. Рассказал все-таки. Отец тяжело протопал по кабинету, плюхнулся на стул. Генерал Горин уже собирался что-то сказать отцу, но я его перебил. Рассказал. Я сам решил, что должен это знать. Он решил. Он решил! Внезапно крикнул отец. Решалка у тебя еще не выросла, чтобы решать! Генерал Горин смотрел на меня, и в его глазах я заметил уважение. Что-то вроде того. Уважение, одобрение и даже какая-то гордость. «Напрасно ты так, Володя!» — сказал генерал твердо. «Ты недооцениваешь своего сына. Он уже вырос, и он должен знать, что происходит вокруг. Тем более, что после сегодняшнего не знать уже просто опасно». «Что произошло?» «Твой сын залез в квартиру Романа. Ночь. Как мы и предполагали, там был постоянный пост снаружи. Твоему сыну удалось уйти из заблокированной квартиры. Он уже не маленький, Володя», — повторил генерал. «Не маленький, не маленький», — пробурчал отец. «Что дальше делать будем? Ты все прочитал?» — спросил он меня. «Почти. Только я одно не понимаю. Вы как-то боретесь с этим? Кто-то вообще об этом знает?» «Об этом знает несколько человек», — сказал Владимир Владимирович. «Всего лишь несколько человек, и ты теперь в их числе. И лучше, если это число увеличиваться не будет». «Но почему?» — недоуменно сказал я. «Почему об этом никто не должен знать? Ведь это же...» «Государственная измена», — перебил меня Горин. «Самое настоящее. Но все это лишь слова и агентурное дело. Доказательства, которые ломаного гроша не стоят. Это тебе не инженер какой, решивший продать какие-то чертежи с завода. Они собираются продать всю страну». «Достаточно лирики», — поморщился отец. «Что будем делать?» Генерал Горин молчал. С ужасом я понял, что ни он, ни отец не знают, что делать в этом случае, и... Мне захотелось им помочь. Я тогда еще не знал, куда приведет меня эта дорога, но я хотел по ней пойти. «Я знаю, что делать!» — с каким-то вызовом сказал я. «Молчал бы уже, дел натворил за всю жизнь разгрести», — начал говорить отец, но генерал Горин поднял руку, и отец оборвал на полуслове. «Что ты думаешь делать?» — спросил меня генерал Горин, не обращая внимания на хотевшего что-то сказать отца. «Их надо выманить. Пусть мы не можем доказать, что все, что есть в папке, правда. Но ведь полковника Комарова кто-то убил. Убил тот, кто тоже знает эту правду, знает про документы. Само убийство доказывает, что эти документы – правда. Если бы это было ерундой, кто бы стал из-за этого убивать человека?» «Могли бы», – проворчал Горин. «Как раз иногда и могут убить для того, чтобы придать дезинформации вид информации. Но, допустим, ты прав. И дальше?» «У нас есть ряд доказательств, показания свидетелей, подтверждающие, что в квартире Комарова перед выстрелом были неизвестные переодетые в форму сотрудников МВД. Если мы найдем этих людей, то мы сможем узнать, кто их послал. Мы ухватимся за самый хвост змеи». «Хвост змеи», – насмешливо сказал генерал Горин. «Детективов начитались, молодой человек. Так они вам и сказали. Хотя...» «Слушай, тезка», – обратился он к отцу, – «ведь если они так нервно среагировали на попытку Сергея проникнуть в квартиру Комарова, значит, документов у них нет. Если бы они были у них, если бы они их нашли, они бы не стали гнаться за ним по Москве, согласись?» «А где эти документы могут быть?» – спросил я. Генерал Горин усмехнулся. «Хотел бы я знать, где они могут быть. Ищут пожарники, ищет милиция. И никто не находит. Даже такой вот умный молодой человек, как ты, их тоже не нашел». И тут мне в голову пришла идея. Сейчас такие идеи называют идеями на миллион баксов. Тогда их просто и без затей называли гениальными. Но пришла она в голову именно мне. «А что, если я их нашел?» Медленно сказал я, ведь они не знают, нашел я что-нибудь в квартире или нет. Они проверят квартиру, обнаружат следы обыска. Если им как-то дать понять, что документы у нас, они тогда будут вынуждены действовать, и тогда они проявят себя». «Тогда они тебя убьют, дурья твоя башка!» – рявкнул отец. «Поехали домой! Нехрен тут умничать! Шерлок Холмс советский нашелся!» Генерал Горин напряженно думал. «Он уже под прицелом, Володя. Разве ты этого еще не понял? Он под прицелом уже потому, что твой сын. Он под прицелом потому, что полез в квартиру Комарова. Мы все под прицелом. Но я пойду до конца. А ты?» «И я тоже!» Вдруг громко сказал я. «Я тоже пойду до конца!» Отец беспомощно переводил взгляд с генерала Горина на меня и обратно.